22. Правильно. Жизнь возможна лишь там, где почва услана оболочками сброшенных форм жизни. Растения, животные и человек своими сброшенными формами устилают кору земли. И ее элементы, переработанные при жизни этими формами, служат подножием для жизни и развития новых форм. На голых песках и камнях, где нет остатков прежней органической жизни, этого подножия для новой жизни, вечно рождающейся на земле, не может быть жизни. Плодородная почва есть почва, усеянная мертвыми оболочками и истлевших, разложившихся прежних форм. Жизнь создает подножие для жизни. Мертвые тела прежних форм жизни создают плодородную, рождающую жизнь кору планеты. Дно океанов — гигантское кладбище его животного и растительного мира, а огромные плодородные равнины будущих материков. Жизнь устилает путь жизни когда-то бывшими живыми формами представителей всех царств природы.